Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Шаровары был хозяином кафе, которое правильнее было назвать точкой, где нелегально торгуют дешевым алкоголем. Он подъехал к кафе на старой ржавой легковушке, вытащил из ее багажника коробку с жратвой и напитками. Там была отрава для гостей и замечательные продукты для своих. Когда шаровары понес коробку к киоску, его взгляд скользнул по загаженному пятачку земли между кустами и стеной дома. Там корчился Килькин. Алкогольная точка регулярно поставляла трупаки в морге, но пьяницы всегда, прежде чем умереть, успевали покинуть кафе. Хозяин стоячки панически боялся. Кто-нибудь умрет прямо за столиком, приедет полиция. Заметив опытным глазом видавшего виды немолодого человека, пьянчуге под деревьями не просто плохо, подыхает. Шаровары всполошился. Килькин уже сидел на корточках. Поразительно, ему становилось лучше даже не по минутам, а по десяткам секунд. Филька сидел рядом, поддерживал его за плечи, но в этом не было нужды. Над Килькиным склонился хозяин стоячки, дядя Сережа с другом-ученым. Несмотря на протесты шаровар, утверждавшего, пить парню нельзя ни грамма, дядя Сережа налил ему пополам с водой домашнего вина из коробки, привезенной хозяином точки. Килькина еще раз стошнило, ужасные симптомы окончательно исчезли. Килькин стоял за столиком. Его курточка перепачкана в грязи и моче. Молодого человека это не волновало. Чувствовал себя как человек, лишь благодаря чуду, вернувшийся с того света. Плохо слушавшимися его руками уже вытащил из пачки фальшивок в кармане курточки одну, передал ее шароварам. Тот отдал килькинской компании еще бутылку домашнего красного вина, пару бутылок минералки, зелень, лепешки, сыр. Взгляд Никиты был прикован к медленно двигавшейся по улице женщине. Он заметил ее издалека. Она обращала на себя внимание тем, что шла посередине дороги, по разделительной линии между встречными полосами. Но вот она близко. Килька видит, у нее отрешенный вид, она словно бы погружена в себя, явно направляется в стоячку. На ней легкое летнее платье. Тем временем чудовищный приступ стремительно улетучивался. Шаровары не дал Килькину сдачи, но тот не расстраивался. Был счастлив, что отпустило. «Это красненькое тебя спасло», — громко говорил дядя Сережа, опрокинувший в глотку полстакана домашнего вина и заживавший его сыром, зеленью. «Клин клином вышибают!» С каждой минутой Килькину становилось легче. Сердце не останавливалось, слабость отпустила руки и ноги. Чтобы не упасть, не нужно было становиться на четвереньки. Тетка в непонятного цвета заношенном темном плаще испарилась, исчезла. Странная женщина в полдесятки метров от стоячки. Она вдруг поправила разметавшиеся от ветра длинные волосы, отвела их от лица, принялась с интересом рассматривать кафе-стоячку. Через несколько мгновений взгляд ее остановился на киоске, в котором продавали напитки и кушанье, и в который только что зашел спасший Килькина шаровары. Женщина в платье подошла к киоску, несколько мгновений стояла у витрины, что-то негромко сказала повару-азиату, тот ей также негромко что-то ответил. Женщина, сделав несколько шагов, оказалась сбоку от киоска, потом зашла в него. Минуту или две ее не было видно. Килькин, еще когда женщина лишь приближалась к стоячке, был уверен, ее появление имеет отношение к нему. Какое-то чутье, которое невероятно обострилось в нем в невероятный мрачный день, подсказало это. Выйдя из киоска, женщина принялась рассматривать посетителей стоячки. Взгляд ее переходил с одного лица на другое. Через минуту дошел до Килькина. Никите показалось, женщина смотрит на него особенно пристально, не так, как на других персонажей злачного места. Килькин опустил глаза. Женщина продолжала рассматривать его. Он чувствовал это. Тогда он посмотрел на нее вновь. Она смотрела на него в упор. Взаимное это сверление взглядами продолжалось четверть минуты. Потом женщина сделала Килькину какой-то странный знак. Она слегка повела головой в сторону. При этом взгляд ее был неподвижно уставлен на его лицо. Через несколько мгновений знак повторился. «Я уверен, что он отравился», — громко говорил с собутыльником Фильке и Валерию Михайловичу, Никите, дяде Сереже. Килька, о котором шла речь, в этот момент словно бы отсутствовал за круглым столиком на высокой ножке. Не отрываясь, смотрел на женщину в платье. Но дядя Сережа не замечал этого и продолжал говорить. «В пирожке был испорченный фарш, реакция на яд, рвота, сердце начало останавливаться». «А мне это кажется странным», — заметил Филипп. После красного вина он особенно сильно охмелел, и теперь язык заплетался. «Все ели пирожки, но Богу душу чуть не отдал только Никитка. Странно, почему?» «Здесь нет противоречия», — проговорил Сергей Сергеевич. «Протухшим бывает один кусочек. Он попал в пирожок». «Вино кончается, ребята!» Дядя Сережа выпил очень много, но его не клонило в сон. Наоборот, кровь, насыщаясь спиртом, бегала по венам быстрее. Странное движение женщины головой означало предложение пойти вместе с ней куда-то. Повинуясь охватившему любопытству, Килька сделал шаг от столика, другой. Женщина в платье поняла, готов идти за ней. Медленно, не спуская взгляда с Никиты, пошла от киоска. Не в сторону улицы, а куда-то туда, ко второму киоску, где торговали шаурмой. Там длинные столы, тоже на высоких ножках, стоячие. За киоском бетонный забор из прямоугольных обветшалых блоков. В некоторых местах бетон рассыпался, торчала ржавая арматура, перед забором росли чахлые кусты. Не сразу Килькин заметил за кустом щель в заборе. Женщина вела именно к ней. Никита понял, незнакомка хочет увести его из кафе. Протискиваясь в щель между блоками, Килькин чувствовал страх. Остановиться не мог. Жгучее любопытство требовало узнать продолжение. За забором двор, зажатый полуразвалившимися зданиями, то ли бывшими складами, то ли заводскими цехами. Сквозь треснувший, Изрытый колдобинами асфальт, прорастала трава. Не видно ни человека. Женщина махнула Килькину рукой, подзывая к себе. Голос у нее оказался высокий, с надтреснутыми нотками. «Вас зовут Никита. Вы должны скорее бежать из кафе и города. Вам угрожает несчастье. Сюда придет девушка, больная страшной, неизлечимой болезнью. Жить ей совсем немного. Она очень заразна и распространяет болезнь вокруг себя даже одним дыханием», произнесла противным визгливым голосом женщина. «Откуда вы меня знаете?» – прохрипел Килькин. Он вдруг почувствовал, что задыхается, хотя вечер не был душным, кислорода в воздухе достаточно. Ее лицо было перед ним. Широко посаженные глаза, неестественно маленькие и круглые. Носик тоже маленький, но хищной формы, как клювик птички. Бледные губы, покрытые запекшимся налетом. Все время кривятся, то ли от того, что незнакомке хочется заплакать, то ли выражая внутреннее презрение ко всему окружающему. Какие-то тени непрерывно бегали по ее лицу. «Я случайно узнала вас на улице. Там, раньше, когда вы еще шли в это кафе. Вы не заметили меня, а может, не обратили внимания. Мы встречались с вами раньше, как-то у дома. Мы жили рядом. Вы всегда нравились мне, и я не хочу, чтобы вы пострадали». Килька вдруг сообразил, насколько ужасно должен сейчас выглядеть. Вернувшийся с того света, перепачканный в собственной рвоте, чужих испражнениях, что в нем может нравиться? «Вижу, как вам плохо», — продолжала незнакомка. «Это все нынешние времена. Они убивают нас. Прикончили предыдущие поколения. Людей вроде тех, что сейчас выпивают с вами там, в кафе. Принялись за вас. Бегите отсюда. На Луну, на Марс, лишь бы не оставаться при последнем действии драмы, которая вызвана страшными номерами банкнот. Деньги всех погубили. Проклятые бумажки притягивают заразу». На последних словах она уже визжала в полный голос. Слюна брызгала из ее рта и попадала на Килькина. Он испытывал ужас, но все, что она говорила ему, было настолько странным. Он отказывался верить ее словам. Все же мускулы его напряглись. Чувствовал, что и в самом деле готов броситься на утек, сам не зная, от какой опасности. «Если тебе не удастся убежать, скоро окажешься в таком же положении, как два твоих нищих собутыльника», — визжала тетка. «Этому не быть!» — вскричал Килькин, настолько задели его слова незнакомки. «Два нищника — идиоты! Невозможно понять, как можно было лохануться так, как они. Со мной такого не случится. Я никогда не окажусь идиотом. Потерять впустую жизнь, позволить, чтобы кто-то пустил ее собаке под хвост, слушали бы меня». «Слушал бы ты меня!» — взвизгнула женщина. «С тобой произойдет ровно то же самое. От судьбы не уйдет здесь никто, если не сбежит вовремя. Это все банкноты, их номера». Килькин вдруг увидел в дальнем конце пустынного двора фигуру. Высокая худая девушка, всклокоченные волосы, смертельно бледное лицо. На шее, на шнурке, спадавшем на впалую больную грудь, колокольчик, как у средневековых прокаженных. «Это алкогольный психоз, бред! Страшный сон, продолжение того, который приснился прошедшей ночью», пронеслось в голове. Килькина обуял ужас. Заметив, что он пристально смотрит за ее спину, женщина резко обернулась. Увидела приближавшуюся фигуру, взвизгнула. «Вот она! Идет!» Оттолкнула Никиту, кинулась к забору. Обернувшись, Килька увидел, как она лезет через узкую щель. Девушка с колокольчиком приближалась. Неприятное жестяное позвякивание отчетливо слышалось даже на расстоянии. Девушка заметно прибавила шагу. Она пристально, не мигая, смотрела на него. Никаких следов заразы ни на лице, ни на руках. На ней была надета длинная до земли темная юбка и серая кофточка без рукавов. Килькин не видел. Но она неестественно бледна. Кожа ее узкого лица была белой, как мел. Тяжело дышала. Килькин видел, как вздымается ее чахлая грудь. И все ускорялось. «Да она того и гляди, бросится ко мне бегом!» — понял Никита. Он продолжал стоять без движения. «Как в страшном сне, когда чувствуешь, надо спасаться, но не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой». Он резко развернулся, в нескольких больших прыжков достиг забора. Тут, о ужас, обнаружил, что щели между блоками больше нет. Филипп поднял глаза от асфальта под ногами, глянул вдоль улицы. Мусор, изрытый ямами асфальт, облезлые деревья, ветхие фабричные строения. Их стены и крыши, казалось, готовы были рухнуть в любой момент под собственной тяжестью. Никиты нигде не было. «Чтоб оно все!» Филька громко выругался, сплюнул на асфальт и, покачиваясь, побрел с тротуара обратно к киоску, за которым по-прежнему выпивали и угощались сыром и зеленью, купленным щедрым Никитой у шароваров, бывшие нишники. «Как я мог все проворонить?» Мысли тяжело ворочались в голове у Филиппа. Он чувствовал, давно перебрал норму и слишком пьян. Когда Никита двинулся от столика к киоску, Филипп решил, приятель пошел купить еды и выпивки. Внимание неудачливого менеджера автосалона привлек громкий разговор за соседним столом. «А я говорю, что никаких банкнот, которые принесут Москве несчастье, не существует!» Пьяницу, которого только появившись в стоячке, Килькин застал с банкой алкогольного коктейля в руках, сильно развезло. Еле держался на ногах и упал бы, если бы не навалился на столик, опираясь о него локтями. Разговаривал, глядя в столешницу перед собой. Глаза его были уже полуприкрыты. Еще немного, заснет стоя. «Вся эта история выдумана. На самом деле опасные банкноты есть, но они не с номерами, а радиоактивные. Их запустили в кассы магазинов террористы, и эти банкноты светятся». «Откуда ты знаешь?» — спросил какой-то молодой парень. «Подсказало логическое мышление. Знаешь о таком?» — проговорил с полузакрытыми глазами пьянчуга. «Хотя куда тебе? Ты-то наукой в нашем НИИ имени Карпова не занимался. А я занимался и, может, еще продолжу заниматься». Дядя Сережа повернулся к соседнему столику и громко вставил: «НИИ Карпова разогнали, а потом продали в качестве недвижимости. Я сам оттуда был когда-то». «Вот именно что был!» — тут же ответил пьянчуга, хотя, казалось, погружался стоя все глубже в пьяный сон. «Потому что не знаешь. Институт Карпова по-прежнему работает. Военно-космическая тематика. Прежнего директора-мошенника сняли. Продал он многое, но не все». Валерий Михайлович молчал. «Институт Карпова накрылся полностью. Последним остававшимся сотрудникам совсем недавно дали... Нишник посмотрел по сторонам, ища глазами Кильку, но того нигде не было. «За досминательного пинка под одно место!» Сергей Сергеевич посмотрел на Валерия Михайловича, сказал: «Кстати, Валера, твой конверт с институтскими делами, ты его в подсобке забыл. Я забрал. Только он у меня сунул, понимаешь, в карман пиджака, а он завалился за подкладку. Пиджак-то старый, все нутро у него рваное. Теперь конверт твой лежит у меня за подкладкой. Достать его не получается. Вот здесь где-то, в самом низу». Дядя Сережа похлопал себя по карману пиджака. Со стороны стоячки щель между блоками бетонного забора была закрыта деревянным щитом. В панике Килькин ударил по нему кулаком. Щит тут же повалился. Обдирая бока, Никита втиснулся в спасительный проем. Глава 10. Деньги сгубили Москву. «Никакие банкноты тут ни при чем», — продолжал говорить пьяница, опиравшийся, чтобы не упасть, о столик на высокой ножке. «Москву и всю нашу жизнь сгубили не какие-то там особенные купюры, а деньги. Деньги как таковые. Зло сосредоточено в денежных знаках. Но обычно это зло действует исподволь, медленно. А на наших улицах оно взбесилось. После этого конец нам всем пришел стремительно. Погибла наука. Деньги нарочно сбежали из нашего НИИ. Напустили тумана и темноты на улице. Всем потерявшим людишкам никогда не найти дороги из этого кошмара. Обернувшись, Килькин бросил короткий взгляд в щель между блоками забора. Бледная девушка уже возникла в ней. Рот ее раскрыт, грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Она лезла вслед за ним. Килькин испытал ужас. Ринулся через кафе, отталкивая попадавшихся на его пути пьяниц, на улицу. Тетка Смерть выглянула из-за угла дома. Пьяная компания шла прочь от кафе. Впереди молодой парень, позади метрах в пяти два шагавших нетрезвой походкой, раскачивавшихся из стороны в сторону мужчины. Еще один парень куда-то подевался. «Может быть, он и не Килькин?» — подумала тетка Смерть. «Или... отлучился к заборчику по нужде, скоро догонит их». Она вышла из-за угла медленно, так чтобы отстать от компании на как можно большее расстояние, но и не потерять из вида, двинулась следом за молодым человеком и двумя пьянчугами. Преследуя троицу, тетка старалась держаться у стен домов, заборов, в любую минуту иметь возможность спрятаться в тень, во мрак. Помогала менявшаяся погода. Набежавшие тучи закрыли половину неба. Ветер гнал их куда-то дальше. Не успевала одна туча проплыть по небу, открыв солнечный диск. Его тут же закрывала другая. Стало темнее. Воздух запах сыростью. Появился какой-то странный туман. Тетка ежилась, чувствовала, что сегодняшним вечером соберет большой урожай, но не знала, радоваться или нет. «К черту все! К дьяволу этих разменщиков! Сам разменяю банкноты!» — Ужасов, каких натерпелся сегодня, хватит на всю жизнь!» Килькин торопливо шел по улице, то и дело переходя на рысцу. С надеждой вглядывался во встречные и попутные машины с одной мыслью – поскорее поймать такси, ехать на съемную квартиру. «Проверю купюры, приду в себя, успокоюсь». Он то и дело оглядывался. «Не бежит ли за ним бледная зараза?» – так про себя окрестил повстречавшуюся за забором стоячки девушку. Как назло, желтые такси с шашечками по улице не проезжали. В конце концов, пройдя безлюдный перекресток, завернул в какой-то переулок. В нем было сумрачно. С одной стороны над тротуаром и проезжей частью возвышались темные старые фабричные здания. С другой росли деревья с густыми кронами. Дул сильный ветер. Солнце исчезло, закрытое серыми тучами, следовавшими без конца одна за другой. Казалось, уже наступили сумерки. Следом грядет ночь, хотя до настоящего заката очень далеко. «Куда ты подевался? Я пошел тебя искать!» Тень от деревьев настолько густа, что Килька узнал механического друга только по голосу. «Думали, ты нас бросил!» Вместе с Филькой из тени вышел дядя Сережа. «Никого я не бросал! Сам не понял, куда вы делись!» Следом из тени вышел Валерий Михайлович. «Ладно, друзья!» – проговорил дядя Сережа, обнял молодых друзей за плечи. «Главное, все встретились. Наша приятная компания может продолжить общение». Под мышкой у дяди Сережи торчали завернутые в газету сыр и зелень. Значит, покидая кафе-стоячку, он прихватил их со столика. Старый цех выходил торцом на улицу. Забор, окружавший заводскую территорию, сломан. Остались лишь несколько тумб, сложенных из кирпича, оштукатуренных и выкрашенных голубенькой краской. На уцелевших тумбах следы разрушения, отбитые углы, осыпавшаяся штукатурка. Рядом на земле валялись расколотые, сторчавшие ржавой арматурой бетонные плиты. Прежде соединяли тумбы забора. Часть плит в нескольких метрах от стены цеха сложены одна на другую. Цех в печальном состоянии. Крыша провалилась, над верхним четвертым этажом видны закопченные полуобгоревшие деревянные балки. Широкие и высокие оконные проемы без стекол. Кирпичи оконных проемов покрыты копотью. Повсюду на территории завода, на поваленных плитах забора, на грудах кирпичей – кучки людей. Рядом с цехом гусеничный экскаватор. Его ковш угрожающе упирался в разрушенную стену на втором этаже. Экскаваторщика в кабине нет, двигатель заглушен. Из пролома в стене выглядывали люди. К стене прикреплен плакат. «Не пустим воров на наше предприятие! Руки прочь!» Килькин и его приятели остановились возле одной из тумб. Старое здание цеха за долгие годы было окружено пристроечками, сарайчиками, низенькими домиками. От построек остались где пара стен с крышей, где часть стены, где только фундамент. Кругом возвышались кучи битых кирпичей вперемешку с деревянными оконными рамами, битым стеклом, дверями, конторской мебелью, заводским оборудованием. По царству разрушений бродили возбужденные люди. В руках таблички с лозунгами, какие-то плакаты, из которых выходило, что люди эти не намерены пускать на территорию старого завода нового собственника. «Интересная картина», — проговорил Сергей Сергеевич. «Валера, она не напоминает тебе институт? Только у нас экскаватора не было». Ученый отвернулся от приятеля и медленно пошел по заводскому двору. Дядя Сережа двинулся за ним. Дальняя часть двора, на которую ни Килька, ни его приятели поначалу не обратили внимания, была ограждена не старым, с кирпичными тумбами, а вполне современным низеньким ограждением, выкрашенным симпатичной серой краской. За ним аккуратно заасфальтированная площадка, расчерченная белыми линиями, предназначенная для стоянки автомобилей. Но ни одной легковой машины не было. За стоянкой возвышалось здание современного офисного центра. В первом этаже красивый круглосуточный супермаркет. К нему-то и направился Валерий Михайлович. «Зря я ему напомнил про наш институт», — сказал Сергей Сергеевич и поспешил следом. Ученый дошел до серого ограждения, прошел в распахнутую калиточку и остановился рядом с опустившимся субъектом, неподвижно стоявшим спиной к заводу и смотревшим на супермаркет. С Валерием Михайловичем творилось нечто странное. Он стоял лицом ко входу в магазин и, казалось, ничего не видел. Взор его погружен в себя. При этом ученый мелко дрожал. Тряслись его ноги, руки, макушка. Килькину поначалу показалось, что ученый, не издавая ни звука, рыдает. Но, вглядевшись в него, молодой человек отметил: лицо Валерия Михайловича каменное, с плотно сжатыми губами. Дядя Сережа негромко сказал Кильке и Фильке: «Это с ним в последнее время случается. Мелко дрожит. А бывает, так ходуном ходит, что ни стоять, ни сидеть не может». За спиной послышались громкие крики. Килькин обернулся. Народ на заводском дворе и на этажах, изуродованном пожаром заводского здания, пришел в движение. К заводу подкатил роскошный легковой автомобиль. В нем сидели люди в деловых костюмах. Машина остановилась, пассажирская дверь начала открываться. Сидевший за ней господин хотел выйти к митингующим, но тут из кучки людей, которая стояла в широком оконном проеме второго этажа, вылетел то ли недоеденный бутерброд, то ли остаток хот-дога с майонезом, то ли огрызок груши. Шмякнувшись о стекло открываемой двери, кусок оставил на ней грязный след. Дверь тут же захлопнулась. Люди загалдели. Лица у всех были злые. Секунд 10 роскошный автомобиль стоял на заводском дворе. Потом те, кто сидел в нем, окончательно решили, что разговора не получится. Водитель задним ходом резко тронулся с места. Выкатился обратно на улицу. Машина умчалась за поворот. «Кто эти люди?» — воскликнул Филипп. Тут же к нему повернулся расхристанного вида человек, стоявший рядом с ученым. Проговорил: «Последние сотрудники нашего предприятия!» Забулдыга зябко поежился. «Холодно, однако, люди! Хочется выпить, а, как всегда, нечего!» Он покосился на стоявшего рядом с ним Килькина. «Еще один кандидат», — подумал Никита. «А что за завод?» — поинтересовался Сергей Сергеевич, оглядывая Забулдыгу. Килька внимательно посмотрел на их нового собеседника. Потом перевел взгляд на дядю Сережу. Сергей Сергеевич в стареньком костюмчике и грязной сорочке выглядел человеком, Забулдыга, хоть и одетый во все новенькое, шутом гороховым. Спортивные штаны напоминали кальсоны темного цвета, тоненькие, коротковатые. торчали голые щиколотки. Новые полуботинки надеты на босу ногу. Свитерок с изображением каких-то героев мультфильмов больше подойдет подростку. Короткая курточка. «Одет я, ребята, по последней моде», — заявил Забулдыга, заметив, что молодой человек его рассматривает. «Дочка снабжает. Это от бомжей, только голландских. Тамошнее барахло от бомжей стирается, обрабатывается и передается нам. А здесь бомжам передается. Дочка моя в благотворительной организации работает и меня приодевает. А завод наш — Красное Знамя. Хотя, конечно, как был он не нашим, а французским. Француз его построил, французам до революции принадлежал, так не нашим и закончился. Собственник теперешний его решил того — сломать». «Понятно», — заявил Килькин. «Вы, значит, стоите и завод свой от собственника и экскаваторов обороняете». «Да я-то, собственно, и не стою. Завод давно не мой. Сколько лет на нем не работаю. И митинг мне до лампочки. Я у магазина. Жду. Может, грузчики выйдут». «А чего тебе грузчики?» Дядя Сережа пьяно покачнулся. «А то!» Забулдыга тоже покачнулся. «Что нашел я золотую жилу. Только...» Он приложил палец к губам. «Никому ни слова. Тут надо быть внимательным, не пропустить главный момент». Вдруг работяга, Килькин понял, что он сильно пьян, всем телом дернулся, проговорил: «Давайте-ка отсюда. Вон, кажется, кто-то из них. Вы их спугнете. И без того митинг этот». Забулдыга схватил Килькина за рукав курточки, а дядя Сережу за пиджак потащил за угол торгового центра. У стены офисного здания, в котором располагался супермаркет, возвышались поставленные друг на друга картонные коробки. За них-то и заскочила вся компания. Рядом с коробками стеклянная дверь. В нее виден пустой коридор, освещенный лампами. Выходившие в него двери закрыты. «Это не магазин», — проговорил Забулдыга, заметив, что Килькин смотрит в коридор. «Это относится к офисным помещениям. Магазин с другой стороны. Уже четвертый по счету. Всего за полтора года». «Почему четвертый?» «Три предыдущих супермаркета закрылись. И все по одной причине. Из-за воровства сотрудников. Место здесь особенное». «Вот здесь, где сейчас находится этот офисный центр и этот супермаркет, тоже был завод», — рассказывал Забулдыга. «Самая старая его часть. Тут я работал, когда совсем молоденьким на завод пришел. Потом меня в другой цех перевели. Его тоже сломали, как все здесь. На месте, где стоит чертов офисный центр, был маленький домик. Еще в царские времена в нем была заводская конторка. Располагался примерно вон там, где подсобка магазина». Забулдыга показал в дальний конец коридора. «В домике в лихие годы сразу после революции и гражданской войны часто бывал один человек», — продолжал работяга. «К заводу имел отношение так, небольшое. Немного проработал на нем в юности, пока не принялся за основное ремесло – воровство. Вот в этом деле он, как говорится, и достиг расцвета. Был таким дерзким и удачливым, в здешних местах о нем складывали легенды. Да, вот. В домике у него был тайный схрон», – продолжал рассказ Забулдыга. «Ну, об этом-то, что прятался он от милицейских не где-нибудь, а на самом заводе, узнали потом, когда его пытались здесь захватить. Взять дом штурмом. Вор ушел через потайной ход. С какой-то особой радостью проговорил мужик. Он вел от домика к трубе канализации. Вон там, он показал рукой. Килькин тихо психовал. Что надо от меня этой бабе? А главное, кто она? В этом-то, кто она? Самый главный ответ на все вопросы. Но для того, чтобы узнать его, надо ей раскрыться. Мысли в Никитиной голове бежали быстрой тревожной чередой. В большой перестрелке погибло несколько милицейских. Теперь заводской забулдыга обращался к одному лишь Сергею Сергеевичу. И воров убили несколько человек. Но главный из них, за которым охотились, сбежал. Поймали его через год и в другом месте. А это место с тех пор стали называть в народе воровским домиком. Прилепилось, понимаешь, и все тут. Воровской домик, да воровской домик. Ученый уселся на ступеньку перед дверью в офисный центр. Рассказ забулдыги его, казалось, мало интересовал. Он всматривался в людей, которые стояли в оконном проеме на втором этаже разрушенного здания. А в нем потом, между прочим, партийный комитет расположился, продолжал забулдыга. А народ его по-прежнему воровским домиком называл. Килькин повернулся к забулдыге и стал внимательно слушать, что тот говорит. «Смех сквозь слезы!» — воскликнул тот, ободренный вниманием. «Потому что, говорят, за это название воровской домик. Даже при Сталине посадили пару человек». «Что-то ты сочиняешь», — усмехаясь, проговорил Сергей Сергеевич. «Домик какой-то придумал». «Ничего я не вру», — обиженно произнес тот. «Завод наш ломали по частям. Одним из первых разрушили воровской домик и построили взамен бизнес-центр. А на его первом этаже круглосуточный магазин. Магазин, правда, чуть позже появился. Воровским домиком, правда, его уже почти никто не называл. Ну, разве что я. Потому что все, кто помнил, что на этом месте раньше было и как оно называлось, умерли». Килька вдруг почувствовал, к нему стремительно возвращается привычное настроение. Больше не хотелось думать ни про какую тетку. «Ну, ты еще поплачь здесь при нас». «Умерли!» — с привычной издевательской усмешкой сказал Килькин забулдыги. «Тебя звать-то как?» «Геннадием меня величают!» Забулдыга внимательно посмотрел на Никиту. «Чего же так все плохо?» «Геннадий!» — продолжал развязным тоном Килька. «Почему все поумирали?» «Жизнь такая! И потом, старые они все были. Время их вышло, они и того!» «Время у них вышло! Что же это за люди такие, у которых время выходит? Ты вон тоже старый, а у тебя-то время не вышло?» — не унимался Килькин. «Я не старый!» — обиженно проговорил забулдыга. «Так почему же ты тогда все помнишь? И про домик этот, как его, воровской, и про стрельбу?» «Приятель, я хоть и не старый, а из другой жизни. Поэтому все про ту жизнь помню». «Из другой жизни», — расхохотался Килькин. «У одних время вышло, другой из какой-то жизни, которую никто не видел, вывалился. Как же вы до всего этого дошли, а, ребята? А, Геннаш? Вот мы с Филькой, посмотри на нас». Килька сделал жест, показывая на свои брючки, рубашку, курточку, обильно перемазанные в грязи и еще не высохшей рвоте. «Никакой жизни, о которой бы никто не помнил, и из которой бы мы вывалились, и прекрасно себя чувствуем. Бабки есть!» «Я очень рад за вас, братцы», — промямлил Геннаша. «Но у меня так не получается. Я давно уже вывалился. Только и остается, что помнить». «Что помнить-то? Ты самого главного не рассказал?» — воскликнул дядя Сережа. «Друзья, дайте ему дорассказать». «Главного? А все очень просто. Геннадий подбоченился. За короткое время на этом этаже поменялось несколько продуктовых магазинов. Торговали одним и тем же, но принадлежали разным фирмам. Как я узнал от одного местного грузчика, все они закрылись из-за убытков. А убытки из-за воровства. Товар пропадал целыми ящиками и палетами. Все сотрудники воровали как бешеные. Ставили к ним охрану. Она через неделю тоже начинала воровать. Есть этому только одно объяснение. Место особенное, с особым духом, воровским. С поры, как наш знаменитый парнишка с завода здесь обитал. «Истории людей, которые выпали из прошлой жизни!» Килька опять расхохотался. «Только и остается, что придумывать истории про какой-то особенный дух!» «Ничего я, парень, не выдумываю!» В голосе Забулдыги звучала обида. «Ты бы узнал это место так, как я его знаю!» «Обязательно со мной согласился!» «Здесь обитает самый настоящий воровской дух!» Еще когда здесь заводские корпуса стояли. В советское время отсюда тащили все подряд. Нужно, не нужно, крали, что плохо лежит. Это я помню. Килькину хотелось еще поиздеваться над мужиком, который казался ему чрезвычайно глупым. Но у него опять начался зуд по поводу фальшивых банкнот. Хотелось использовать мужика для главного дела – размена фальшивок. Но уж очень этот рассказчик про воровской дух казался Кильке подозрительным. Не одолеет ли самого Забулдыгу здешнее поветрие? Не исчезнет ли со сдачи? «Ладно, сказочник, признавайся, что здесь делаешь?» — спросил Килькин грубым тоном. «Ищешь кого обворовать?» «И да, и нет», — признался Забулдыга. «Да, потому что то, чего я поджидаю, будет украдено. У того, кому принадлежит супермаркет и весь товар в нем. Нет, потому что я ничего красть не буду, а просто кое-что найду. То, что будет вроде бы ничейным там, где я это найду. Так я себя вором не считаю. Воры те, кто это спрячет». Глаза дяди Сережи, и без того блестевшие от большого количества выпитого, засверкали интересом. Ученый стоял чуть в стороне. Рассказ Забулдыги его совершенно не заинтересовал. Он был погружен в свои мысли. «Погоди, ты о чем?» Дядя Сережа подошел к Забулдыге ближе. «Непонятно. Клад, что ли, какой?»